Эпилог. Ох и зима! С мостовых поднимали замерзших на лету птиц. Неву сковало плотно. Однако шуб солдатам в караулах наружных не давали. Придет смена, а часовой стоит дубком. Тронь его — звенит. Толкни — валится, к ружью примерзнув. В полку лейб-гвардии Преображенском драка случилась. Бились секретарь полка Иван Булгаков и полковник Альбрехт, владелец усадьбы Котлы, полученный за доносы еще в 1730 году. Победил на кулаках русский, но худо обошлась ему победа над немцем. Альбрехт предрек ему смерть. «Эдак моих добрых слуг убивать станут», — решила Анна Иоанна и повелела отрубить Булгакову голову. На льду Невы был помост сколочен, выведены в строй полки гвардии. В день казни вдруг растеплело разом, будто чудо какое, и даже птицы зачирикали. Войска на льду Невском в тот день по колено в воде стояли. Анна Иоанна дежурила у окна, чтобы казнь видеть. Капель билась о стекла. Повеяло вдруг весною, и дрогнуло ее жестокое сердце. Казнить не надобно, наказать телесно и в деревню сослать. Альбрехт уже за поругание денег дать. Волынский накануне подал императрице еще одну записку, которую прежде обсудил с конфидентами. Давал он ее и некоторым немцам прочитывать, которые во вражде с Остерманом находились. Все записку его хвалили, один только кубанец сказал Волынскому, эту записку в руки ея величества давать никак не следует. Послушайтесь раба своего верного, иначе худо вам станется. В черном цвете, красок не жалея, разрисовал Артемий Петрович бедственное положение истины, которое давно погублено и попрано людьми карьерными. Анна Иоанна призвала Волынского к себе. Как только отменила она казнь Булгакова, так морозы опять схватили природу в ледяной плен. Во дворце жарко пылали печи. Через покои императрицы, тихо скуля, проползла на кухню убогая Дарья Безножка. — Вот она убогая, — сказала Анна Иоанна, — с нее и спрос короток, а с тебя будет велик спрос. Отвечай по совести. Против кого восстаешь ты? Кого в сердце держал, пиша мне. Государыня, — выпрямился Волынский, — неужто мнишь ты, что одни мудрецы и правдолюбцы тебя окружают? Оглядись вокруг зрячи, за мишуру кафтанов взором проникни. Разве не слышишь ты во дворце своем зловоние гнили падшей? Анна Иоанна подошла к столу. Закат полыхал за ее спиной. Разбухшим черным силуэтом застыла царица на красном фоне. — Это ты в моем-то доме гниль обнаружил? Вдруг заорала она вся, напрягаясь. — А кого учить задумал? Государыню свою, монархиню, самодержицу самовластную? Да ведаешь ли ты, что цари ошибок не имеют? Все люди ошибаться способны, но персоны от Бога коронованные николи не ошибаются. Уж если я кого до особы своей приблизила, знать свят человек сей. Возвысить любого могу, но и уронить могу так, что не встанет. Может, сейчас-то ей волосатую бабу и подарить? Нет, погожу еще до гнева пущего. Ваше Величество, — отвечал он с достоинством, — жалование министерского меня сразу лишайте, ибо служить и правду таить. Тогда за что же мне деньги от казны брать? — Горбатых на Руси могилами исправляют, — сказала ему Анна Иоанна, от гнева не остывая. — Кишкили-то правы были. Вор ты, погубитель, Не лезьте, я прошу, от верноподданных, а только покорности моей власти самодержавной. А ты не прост, бунтуешь. Она вытянула руку, дернула министра к окну. — Гляди на Неву! — возгласила в ярости. А там снегами заметена, чернея фасами, стыла на кровавом небосклоне крепость Петропавловская. — Видишь, миленькой? — засмеялась Анна. — Вижу. — И не страшно тебе? — Нет. — Ого! Может, не знаешь, что это такое? Ответ Волынского был совсем неожиданным. — Это родовая усыпальница дома Романовых. Час бьет, отверзся гроб пространный, где спящих ряд веков лежит, туда прошедший год воззванный на дряхлых крыльях спешит. 1739 год закончился. Волынский откланялся. Мороз крепчал. Россия утопала в снегах.